Глава 20. Газ. Вестибюль Даркмур-холла был погружен во тьму. Газ просочился в дверь и как можно тише закрыл ее. Теперь оставалось только незаметно пробраться в свою комнату. В этот миг из тени под лестницей выступил силуэт и остановился в нескольких шагах от него. Надежда Газа вспорхнула и растворилась где-то между паутиной и недосягаемо высокими балками потолка. «Ваша тетя желает с вами поговорить», — раздался хриплый голос Барнаби. Дворецкий выглядел равнодушным, но Газ уловил в его словах нотку насмешки. «Она ждет вас в чайной гостиной». Газ молча кивнул и побрел вверх по лестнице. Его ноги были тяжелыми, как налитые свинцом, отказываясь нести его в западное крыло. Он не мог их винить, но Барнаби крался за ним бесшумно, словно кошка, так что выбора у Гаса не оставалось. У лестницы он повернул направо и осторожно надавил на ручку двустворчатой двери. Он уже несколько раз бывал в западном крыле, но каждый раз, заходя в покои леди Гренвиль, испытывал странное чувство, будто врывался в чужой дом, в котором ему нечего делать. Он вошел в коридор, почти такой же, как и в восточном крыле, но чуть светлее и не такой затхлый. Чайная гостиная находилась в конце коридора, там, где в восточном крыле была библиотека. Это была одна из самых красивых комнат в доме, с огромными окнами, выходящими к морю, светлыми коврами и уютными креслами, обитыми тканью в цветочек. Этельда Гренвиль сидела за столиком в эркере и, казалось, была погружена в раскладывание пасьянса. По крайней мере, на Гаса она не обратила никакого внимания, так что он замер в центре комнаты и нерешительно засунул руки в карманы. Только когда Барнаби тихо кашлянул у него за спиной, пожилая женщина подняла взгляд от карт. «Где ты был?» — холодно спросила она. «И не вздумай врать, что снова был на пляже». Гас опустил взгляд и тихо ответил. «В деревне». «Говори громче. Это твое вечное бормотание, просто отвратительная привычка». «В деревне», — повторил он громче. «И где именно?» «Я встретился с друзьями в кафе на Морской улице». В комнате воцарилась неловкая тишина. Газ неуверенно поднял голову и столкнулся с ледяным взглядом тети. Ее ноздри слегка вздрагивали, верный признак того, что она едва сдерживает раздражение. «Это те самые друзья, с которыми ты околачивался в восточном крыле?» Глаза Гаса расширились. «Откуда?» — вырвалось у него. Он тут же осекся, но было поздно. «Значит, это правда». Лицо его тети стало еще мрачнее. «Что вы там искали?» «Ничего, мы громче!» Газ заставил себя говорить громче, но это стоило ему немалых усилий. «Мы просто хотели осмотреться». «Просто осмотреться? Как ты смеешь вести себя так неуважительно? Я ведь запретила тебе заходить в восточное крыло». Леди Гренвиль сунула руку в карман платья и достала осколок, который подняла в воздух, словно улику. Газ узнал узор. Красно-коричневый фон, а на краю копыта кентавра. Он, должно быть, не заметил его, когда собирал то, что осталось от старинной вазы. «Ты думал, что сможешь скрыть от меня, что вы разбили античную греческую амфору из коллекции моего деда?» «Это вышло случайно. Билли нечаянно задел ее, и мы не хотели. Нам правда жаль». «Билли? Кто это?» Газ сжал губы и промолчал. Он не хотел втягивать Билли в неприятности. «Речь, вероятно, идет о младшем сыне семьи Пэриш», — вставил Барнаби своим надменным тоном. «Уильяме Пэрише». «Проклятый дворецкий!» Газ с трудом сдержался, чтобы не свернуть ему шею. «Спасибо, Барнаби. Естественно, эта семья обязана возместить ущерб». Газ вскинул голову. «Пожалуйста, тетя Этельда!» — замолился он. — «Это вышло случайно. Родители Билли едва сводят концы с концами». «Тогда этому мальчишке не стоило шататься там, где стоят антикварные редкости. Я сообщу его родителям об этом инциденте. «Я сам возмещу тебе сумму!» — воскликнул Гас. «Тогда все будет в порядке, верно?» Леди Гренвиль приподняла брови. «Ты правда думаешь, что дело в деньгах?» «Вовсе нет, мой дорогой. Дело в принципе. Дети должны научиться ценить вещи, которые им не принадлежат. Уильяму Перришу будет полезно вынести урок. И, надеюсь, тебе тоже. Тетя, пожалуйста, хватит!» «Я не намерена это обсуждать. Вопрос закрыт. Отправляйся в свою комнату». Гас прикусил губу. Он не знал, что возразить, поэтому просто развернулся и пошел мимо безразличного Барнаби к двери. «Еще кое-что, Густав», — окликнула его старуха. «Ты больше не будешь видеться с этими детьми. Ни в Даркмур-холле, ни где-либо еще. Мы поняли друг друга». Гас кивнул и вышел в коридор. Через несколько секунд он закрыл за собой дверь своей комнаты и рухнул на кровать. Уставился в потолок и стал ждать, когда придут слезы, когда печаль, сопровождавшая его с момента смерти родителей, вновь сожмет ему горло. Но он не чувствовал печали. Он вообще ничего не чувствовал. Он даже не смог рассердиться на тетю. Возможно, у него просто не осталось сил. Тетя. Она, наверное, хотела, чтобы он растворился в воздухе. По крайней мере, так она к нему относилась. Она взяла его к себе только потому, что так было нужно. Но ведь и он не выбирал здесь жить. Зачем все так усложнять? Что ей от него нужно? Он достал из кармана компас, провел пальцем по блестящему серебряному рельефу Эола и, наконец, откинул крышку. Стрелка всегда указывала в одном направлении, как бы он ни вертел корпус. Хотя бы она знала, куда двигаться. Вздохнув, он закрыл крышку и убрал драгоценность обратно в карман. Только это и осталось у него от семьи. Единственная связь с матерью, родителями, прошлым. Пока они не нашли амулет, который прилагался к компасу. Гас сел за стол, взял чистый лист бумаги и карандаш и начал рассеянно рисовать. Почему Августус придумал эту странную игру? Кейт ошибалась. Он хотел разгадать загадку так же, как и она. Но ему был важен не сам клад. Ему нужны были ответы. Что произошло тогда? Что заставило его прадеда так возненавидеть свою семью, что он покинул Даркмур? Почему он спрятал амулет? О каких грехах шла речь в письме? И что означало быть достойным? Карандаш двигался по странице как бы сам по себе. Только сейчас Гас понял, что именно он нарисовал. Портрет леди Гренвиль с прямой осанкой и властным выражением лица. Кейт называла ее старой злобной ведьмой. Гас изобразил ее с метлой, платком на голове и большой бородавкой на носу. Он усмехнулся. Билли и Кейт посмеялись бы над этим. Он скомкал рисунок и выбросил. Билли и Кейт. Они ворвались в его жизнь бурным потоком, и, если честно, это было очень приятно. Однако в будущем ему, похоже, снова придется обходиться без них. Вообще-то он давно привык к одиночеству. Почему же теперь эта мысль казалась такой невыносимой?